обидел и обошел. Спасибо за то, что стол дал стойкий врагам на страх, стол на четырех ногах упорства. Скорей скалу своротишь, и лоб к столу подстатный, и локоть под, чтоб лоб свой держать, как свод. А прочего дал в обрез? А прочный во весь мой вес, просторный во весь мой бег, стол вечный на весь мой век. Спасибо тебе, столяр, за доску во весь мой дар, за ножки прочней химер, Нотр-Дама, за вещь в размер, мой письменный верный стол. Спасибо за то, что ствол, отдав мне, чтоб стать столом, остался живым стволом, с листвы молодой игрой, над бровью с живой корой, слезами живой смолы, с корнями до дна земли.